а частицы не. Желая отрегулировать свой вес или эмоциональный фон, мечтая избавиться от пищевых зависимостей, переедания или энергетического голода, программируя себя на успех с помощью различных техник НЛП, запретите себе употреблять частицу «не». Установки типа «не закусывать после шести», «не есть сладкого, мучного, жирного и жареного на ночь», «не раскисать», «не плакать», «не впадать в депрессию», «не общаться с другими людьми, от которых портится настроение», бесполезны и безрезультатны. Что вы делаете, когда вас просят не думать о желтой обезьяне? Правильно, вы начинаете ее представлять. Не из вредности, а просто потому, что наша психика блокирует частицу «не», игнорирует ее. И любой запрет воспринимается психикой как приказ. 17-е правило НЛП для жизни в кайф. Если вы хотите чего-то добиться, гармонизировать, формулируйте свою цель в утвердительных терминах. Хотя опытного НЛПера на такой мякине не проведешь. Отец и мать НЛПера вечером уходят в гости и говорят сыну: «Останешься один, ни за что не заходи в папин кабинет. Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни за что не залезай на верхнюю полку. Ни за что не бери книгу в черной обложке. Ни за что не читай с 5-й до 105-й страницы». Вернулись. Смотрят. Не помогло. Не слушал сынишка их слов. Как сидел за компьютером, так и сидит. Как научиться формулировать свою цель в утвердительных терминах? Просто. Хотите похудеть? Ощутите свое тело упругим и легким. Представьте, как вы в припрыжку спускаетесь по лестнице и несетесь навстречу новому себе. А впереди маячит глобальная цель, скажем, например, карьерный рост. Ведь красивому и подтянутому человеку проще получить достойное место в престижной компании. Хотите избавиться от пищевой зависимости? Мысленно переешьте это блюдо настолько, чтобы вас начало тошнить. Не помогает? Тогда переешьте его в реальной жизни, до тошноты, до отвращения. Классическая НЛПРская техника.